Глава 39. Демид. Уже спустя 20 минут я несся по коридору больницы в поисках Олеси. В висках долбился пульс, затылок горел от нервозности. Наконец я заметил нужный мне номер кабинета и макушку зеленоглазки, выглядывающей меня в толпе посетителей. Что случилось? Я не успел приблизиться к ней, как она вцепилась в мою руку, второй ладонью стирая с лица слезы. Что они сказали? «Забери меня отсюда». Крепко обняв ее, тут же почувствовал, как Олесю трясло от истерики. «Тише, тише, милая, дыши!» «Молодой человек», — раздалось за спиной. Я резко обернулся. На меня почему-то очень зло таращилась какая-то тетка под полтос, утянутая в маловатый ей белый халат. «Уймите свою барышню!» «Вы кто?» Я инстинктивно прикрыл собой свою барышню подальше от этой дамочки, которая с первого взгляда нравилась мне даже меньше, чем Олесина директорша. «Я врач и пытаюсь спасти неразумную женщину от самоубийства». «Не спасти, а довести», — всхлипнула Олеся. «Так, стоп». В попытках противостоять панике я медленно выдохнул. А теперь все с самого начала. Что тут произошло? «У вашей барышни стремительно развивающийся гистоз, и если продолжать тут бесполезные разговоры, вы не то что без ребенка, но и без жены останетесь, что за блажь такая, любой ценой пойти против врачебных протоколов, еще нарожаете, а то, глядишь, и этого выходите». Я смотрел на врача, как на непонятное противоестественное существо. Она говорила страшные вещи таким тоном, будто это не о чьих-то жизнях вопрос, а о списке покупок. «Что за гистоз? Это что?» «Демид, у меня нет его», — шепнула Олеся. «Она ошибается». «Преэклампсия беременных, как раз аккурат к третьему триместру. Плацентарная недостаточность. Вам так сильно умереть хочется? У вас белок в моче шкалит». «Прекратите орать», — рыкнул я на тетку, не понимая и половины ее слов. На нас уже откровенно пялились со всех сторон. Беременные женщины со страхом обнимали свои животы, другие врачи закатывали глаза. Весь этот театр заставлял меня беситься посильнее, чем фокусы моего папаши. «Вам к операции нужно готовиться», — буркнула врачиха. «Непременно», — я огрызнулся. «Вернемся минут через 10». Под ее негодующим взглядом я увел Олесю в конец коридора, где, на мое счастье, оказалась дверь на пустующую лестницу. «Вам туда нельзя. Без вас разберемся». Я крепко сжал ледяную ладонь моей зеленоглазки, и мы спустились на один пролет к небольшому окну с широким подоконником. «Посмотри на меня». Олеся шмыгнула носом и подняла заплаканные глаза. «Подыши. Медленно и глубоко. Демид, пож...» «Тихо. Дыши. Просто дыши. Я с тобой. Мы вместе. Никто к тебе со скальпелем близко не подойдет. Дыши. Дыши, милая». Она послушно замолчала и начала медленно дышать. Я сжимал ее пальцы, стараясь успокоить, хотя сам был на нервике. Олеся закрыла глаза, и я, не удержавшись, снова крепко обнял ее. Она больше не дрожала, и я прессом почувствовал ее небольшой животик, будто током ударила. «А теперь спокойно. Расскажи, что за чушь несла эта тетка? Она ведет твою беременность?» «Нет, моя заболела, это заменяет». Олеся качнула головой, и ее шикарные густые волосы рассыпались по плечам. «Я не знаю, с чего она вдруг решила, что у меня гистоз, но даже если...» Она напряженно вздохнула, но не поддалась только-только отпустившей ее истерике. «Демид, это можно контролировать, меня можно положить на сохранение, довести беременность хотя бы до 32 недель или даже 34. 23 недели — это слишком мало, это огромный риск, Демид, у нас будет букет диагнозов, и это уже не жизнь, а выживание, только не так». «Тогда почему она разоралась на весь коридор? Я не понимаю». Я действительно не понимал логики происходящего. Она радеет за статистику. Неудачных беременностей множество. Ей все равно, что дальше будет с ребенком, а за снижение смерти рожениц они тут все борются до последнего. Пожалуйста, давай уедем. Найдем нормального врача. Демид, я прошу. Если малыш для тебя действительно что-то значит, пожалуйста, увези меня, помоги. И тут Олесю снова прорвало, слезы градом лились по ее щекам, а пальцы мертвой хваткой цеплялись за рукав моей рубашки. Я растер переносицу и, прижав зеленоглазку к себе, тупо уставился в окно. Ливень поутих, но вид был ужасный. Серое небо, серый город, серая земля. «Ты уверена, что все не так смертельно, как она утверждает?» «Да», — прошептала Олеся в мое плечо. «У гистоза целый список явных симптомов. У меня ничего этого не было, но не может он развиться за одно мгновение». «Хорошо. Если ты уверена, то давай попробуем». В этот момент я окончательно понимал, что вообще-то Олеся ни разу не врач и вполне могла ошибиться. Но жизненный опыт подсказывал, иногда лучше перепроверить, чем рубить с плеча, нас ведь отсюда выпустят, или мы пленники, пока чего-нибудь не подпишем. «Нужно как минимум забрать мою карту». В глазах Олеси вспыхнул ужас. «Если нужно, заберем, не бойся». Я задорно подмигнул ей и потащил обратно на этаж. Постучал в кабинет, дождался недовольного «войдите» и заглянул внутрь. «Мы хотим подтвердить диагноз в другой больнице. Пожалуйста, отдайте карту». «Да вы и доехать можете не успеть», — тетка снова завела свою шарманку. «Под мою ответственность». «А вы вообще кто?» Она прищурилась сквозь свои очки. «Отец ребенка». «Вы муж?» «Нет». «Юридически? Вы тут никто, и подписывать ничего не имеете права». «Значит, подпишу я сама». Олеся выглянула из-за моего плеча. «Да вы, барышня, не в себе!» «Несите заявление и без лишних комментариев. Ее попытки вывести нас обоих на эмоции уже порядком мне опостылили. Кто вы такой, чтобы мне указывать в моем кабинете?» Терпению пришел конец, и я процедил. «Я Макаров Демид Алексеевич». Зыркнул на нее максимально красноречиво и вывернул паспорт. «Сами догадаетесь, кто мой отец, или попросите помощь зала?» Лицо врача резко побледнело, она молча подошла к высокому шкафу, трясущимися руками выудила из ящика тонкую папку. Оттуда бланк заявления. «Очень зря. Разберемся». Я пропустил Олесю внутрь. Она быстро вчиталась в текст, вписала свои инициалы, данные паспорта и в конце поставила небольшую округлую подпись. Врач протянула ей карту, продолжая с опаской поглядывать на меня. «Поехали». Зеленоглазка вскочила на ноги и пулей унеслась из кабинета. «Никогда не думала, что ты так в открытую пользуешься своим родством. Я делаю это впервые», — равнодушно пожал плечами, глядя на часы. И это была чистая правда. Олеся. После двух часов истерики чувствовать ладонью спокойное тело Демида было неописуемо. Как только он приехал, я сразу поняла, что все уже не так страшно. И теперь, когда мы быстро шли к выходу из больницы, я, кажется, вообще не касалась ногами пола, летела следом за ним на крыльях. «Куда мы поедем?» «Пока не знаю». Он открыл мне дверь машины и помог сесть. «Знакомых гинекологов у меня нет, но есть знакомые рожавшие». Я пристегнулась и закрыла глаза, медленно дыша. Живот был каменный. Матка сжималась в тонусе каждые несколько минут. Сквозь дыхание прислушивалась к звонкам Макарова, но по голосу и контексту с отчаянием понимала, все его знакомые рожали где-то за пределами страны. И с каждым следующим разговором настроение Демида становилось все хуже. «Даниил, добрый вечер. Не сильно отвлекаю. Да вот, ищу толкового врача в нашей необъятной столице, и что-то как-то никто не может подсказать. Да, нужен гинеколог, кто-то, кто ведет сложные случаи беременности». Демид снова взял меня за руку, и я открыла глаза, немного расслабившись. «Да, вдруг среди ваших клиентов есть такие, или...» «Уточните? О, спасибо. Нужно, нужно сейчас, к сожалению, срочно. Ага, я как обычно, простите. Да, жду». «Кто это?» «Мой адвокат». Макаров выдавил из себя улыбку, которую я, судя по всему, должна была счесть уверенной. Но он тоже нервничал, и все равно рядом с ним мне было намного легче. Через несколько минут ему прислали сообщение с нужным номером. Коротко описав проблему врачу, мы получили приглашение тут же приехать на осмотр. Всю дорогу до известной частной клиники Демид сосредоточенно молчал. Я бездумно смотрела в окно, считая минуты. Спазмы случались все реже, но тревога меня упорно не отпускала, заставляя уже сомневаться в своей правоте, хотя я доверяла собственным ощущениям. Через полчаса мы вошли в пятиэтажное здание и оба одновременно прищурились от яркого света в просторном холле. Девушка на ресепшн приветливо улыбнулась и проводила нас к нужному кабинету. За большим белым столом сидел мужчина лет 50, приятный, располагающий наружности. «Добрый вечер, Виктор Сергеевич. Мы вам звонили», — разговор начал Демид. «Здравствуйте, Демид Алексеевич». Тот приподнялся и протянул ладонь для рукопожатия. «Рассказывайте, что и как». «Это моя...» Макаров на секунду замялся, глядя на меня. «Моя девушка Олеся. Мы примерно на середине срока, и сегодня в больнице нам озвучили очень неприятный диагноз. Гестоз. Олеся, прилягте, я вас осмотрю». Я разулась и буквально рухнула на кушетку, подняв футболку. Почувствовала на себе взгляд Демида и расслабилась. Виктор Сергеевич провел осмотр, стараясь позитивно комментировать каждое свое действие. Я улыбалась, но отвечала с трудом. Макаров молчал. «Дайте обменную карту, посмотрим, как шла беременность до сегодняшнего дня». Доктор несколько минут задумчиво листал записи, странно хмурясь и почесывая подбородок. Мы с Демидом подозрительно переглядывались. «Вы говорили, что все было хорошо». «Ну да». «Но по анализам я вижу обратное», — возразил Виктор Сергеевич. «Оксана, вы уверены?» «Я Олеся», — смущенно поправила его оговорку. «Конечно, уверена. Я видела все результаты и референсные значения». Но гинеколог нахмурился еще сильнее, закрыл карту и уставился на ее подпись. «Тут написано, что вы Оксана. Оксана Жданова, кому верить?» «В смысле?» Я непонимающе уставилась на него в ответ. «Вы думаете, я забыла, как меня зовут?» Тот молча сунул карту обратно мне в руки. Я вчиталась в строки титульного листа и растерянно пискнула. «Это не моя». «А анализы?» Пролистав стопку вклеенных бланков, я еще более растерянно прошептала. «Это все не мое. Она перепутала карты». «Чего?» — выдохнул Демид. «Это же не моя врач, а заменяющая. Видимо, она невнимательно прочла имя на карте. Боже! Боже!» В кабинете раздался ироничный смех доктора. «Демид». В этот момент я с титаническим трудом удержался от смачного ругательства и заставил себя сделать глубокий вдох. «Ты хочешь сказать, что эта коза втирала нам чужой диагноз?» «Кажется, да». Олеся закрыла лицо ладонями, но я заметил слезы облегчения, брызнувшие из ее глаз. «Вот же с...» «Я подозреваю», — вовремя перебил меня врач, — «что все-таки есть смысл госпитализировать вас, Олеся, хотя бы на неделю». «Зачем?» «Вы несколько часов находились в сильном стрессе. Давайте-ка мы вас оформим в стационар. Прокапаем успокоительное. Утром пересдадите анализы, повторим скрининг, и когда убедимся в том, что с вами все в порядке, выпишем вас спокойно донашивать». «А мне можете чего-нибудь прокапать успокоительного?» — хмыкнул я, чувствуя нарастающую дрожь в руках. «Я, знаете, тоже понервничал». И Олеся, и врач рассмеялись в ответ. «Конечно, Демид Алексеевич, будущих отцов мы бережем особенно тщательно. Можем разместить вас в семейной палате». Я вопросительно посмотрел на зеленоглазку, та кивнула. «Да, давайте, прямо сейчас? А чего тянуть?» «Нет, подождите», — Олеся схватила меня за локоть. «Я-то, конечно, не Оксана, но нужно предупредить врачей, что случилась ошибка. Настоящая Оксана Жданова может действительно нуждаться в помощи». Я представил себе, как вернусь к той вредной тетке, ей впору бы иск влепить за врачебную ошибку, чуть не стоившую нам здорового ребенка. «Да, ты права, я съезжу». «Заодно заберете правильную карту», — подсказал Виктор Сергеевич. «Если не убью эту». Я сжал кулаки от бешенства. «Олеся, проходите на ресепшн. Вас оформят за пару минут и проводят в палату. А я зайду к вам перед капельницей». «Спасибо». Мы вышли в коридор и, не сговариваясь, крепко обнялись, с облегчением выдохнули и оба тихо рассмеялись. «Это жесть». Я думала, умру от страха. Не смей. Я вглядывался в ее лицо, Олеся продолжала улыбаться. Ты молодец, что позвонила мне. Спасибо, что сразу приехал и поверил не ей. Ты звучала убедительнее. Можешь заехать ко мне домой после больницы? Там недалеко, а то я даже без зубной щетки. Конечно. Напиши мне, что нужно, я все привезу. Олеся неловко потерла висок. Моя машина осталась там же. Я отгоню. Оставив ее на ресепшн, я всю дорогу уговаривал себя не убивать злостную тетку. Это было сложно. Пальцы все еще покалывало от нервов, всю спину ломило. Я испугался по-настоящему. Испугался потерять то, что едва-едва получил шанс вернуть. На этот раз коридоры больницы уже были полупустыми. Я пихнул плечом дверь и, сдерживаясь из последних сил, молча швырнул карту на стол врачихи. «Вы перепутали пациенток». «Что?» — снова это бледное лицо. «Я дико горю желанием засудить вас, барышня. И сделаю это обязательно и с большой оглаской, если с беременностью моей Олеси...» Я ткнул пальцем в имя Оксана. «Что-то пойдет не по плану, ясно?» «Ясно. А теперь отдайте мне правильную карту и молитесь, чтобы этот стресс обошелся без последствий». «Простите, пожалуйста, сегодня было так много пациенток. Вы осознаете, чем все могло обернуться? Вы чуть не прервали нормальную беременность». «Поверьте, этого бы не случилось. Перед операцией все перепроверяют. Ошибка бы вскрылась вовремя. Простите, Бога ради, эта драконша вдруг совсем скукожилась от ужаса, и мне на мгновение стало ее жаль. Но я молча забрал нужные документы и не стал продолжать теперь уже не имевший смысла разговор. Вернув машину Олесе под окна дома писателей, я зашел в ее квартиру, сверился с небольшим списком вещей и пояснениями, где что лежало. Нервяк уже отпустил, и я спокойно собрал все необходимое за 10 минут. Вызвал такси обратно к чертовой больнице, где оставил свою тачку, и уже был готов выйти на вечернюю улицу, как в дверь позвонили. Очень вовремя. Я засунул руки в пиджак, прихватил пакет и щелкнул замком. «Опачки! Макаров? А вы кто?»